Мария взяла с дивана сумочку и стала копаться в ней. «Сегодня я приглашена в элитный кабак. Якобы там будет крупный французский продюсер. Он ищет партнершу для какой-то восходящей звезды. Меня пригласил приятель продюсера, русский парень. Его фамилию за последнюю неделю я от вас все время слышала». «Да где же эта чертова карточка?» Марии надоело копаться в сумке, и она вытряхнула все содержимое на диван. «А, вот она!» Мария взглянула на визитку и фыркнула. «Тоже мне мировая знаменитость. Указаны только фамилия, имя и телефон. И все». Станислав взял визитную карточку, прочитал. «Олег Туров». «Интересно». Станислав вернул карточку и крикнул Гурову, который возился на кухне. «Командир, тебе имя Олега Турова что-нибудь говорит?» Гуров появился на пороге, вытирая руки полотенцем. «Что-то знакомое, но сразу не вспомнишь. Этот тип приглашает Марию на ужин, якобы для знакомства с продюсером». «Сходи, отвлекись», — сказал Гуров. «Ты девочка взрослая, разберешься. Хочешь, составлю компанию?» «Нет, нет», — рассмеялась Мария. «Вручая карточку, меня предупредили, что желательно быть одной без сопровождения. За мной должны заехать». «Мария — красивая, обаятельная женщина. Об Олеге уже говорят, что он бабник. Но для того, чтобы пригласить Марию, не обязательно быть бабником», — рассуждал Станислав, сидя за рулем «Мерседеса». «Ты сам-то веришь в свою болтовню?» — спросил сидевший рядом Гуров. «Совпадения в жизни случаются, не спорю. Однако, когда подозреваемый приглашает ужинать женщину-сыщика, это уже не случайность, а продуманная акция. Возможно, он и знает, что Мария живет с тобой. Так ведь не женаты? А кто сегодня с кем живет, никого не волнует. Это для нас Олег Туров подозреваемый», продолжал философствовать Станислав. «А ты для него лишь мент, который занимается делом его покойного брата. А если мент, следовательно, либо коррумпированный, либо нищий. В любом случае, противник несерьезный». «Говоришь ты правильно и все верно», — насмешливо ответил Гуров. «Только сам ни одному своему слову не веришь. Лучше подумай, зачем Олег Туров пригласил Марию на ужин». Они сделали небольшую петлю, выкатились следом за «Мерседесом», в котором находилась Мария, на проспект Калинина, и остановились не у ресторана, а на охраняемой стоянке казино. «Я платить за вход не буду», — принципиально заявил Станислав. «Если предъявим документы, то засветимся», — недовольно заметил Гуров. «Мы и так засветимся. Или ты собираешься оставлять Вальтер в машине?» «Магнитный контроль? Обязательно. Ну, если хочешь, можем здесь подождать часа три». «Идем!» — Гуров вышел из машины. «Только разговаривать с охраной будешь сам». «Как прикажете». Станислав исчез за стеклянными дверями. Вскоре он вернулся, взял Гурова под руку, и они, минуя всякие контроли, прошли к гардеробу. К ним подошел служащий с фирменной табличкой на груди. «Здравствуйте, я из местной охраны. У вас проблемы или господа просто хотят познакомиться с нашим заведением?» Станислав взял парня под руку, по-небратски сказал: «Познакомиться, только познакомиться. А ты, приятель, к нам больше не подходи. Занимайся своими делами». Охранник исчез. Оперативники, минуя стайки молоденьких девиц, провожающих их равнодушными взглядами, вошли в игровой зал. Он оказался огромным, со множеством зеленых столов. У некоторых стояли люди, за иными одинокие крупье перебирали фишки. «Ресторан на втором этаже», — Станислав с видом завсегдатая указал на лестницу. «Или вы изволите играть?» «Разыщи, пожалуйста, нашу компанию и найди столик неподалеку», — сказал Гуров. «Я буду болтаться у дверей». «Как скажете». Гуров с интересом разглядывал публику. Девочка лет 17, в строгом платье, с небросающимся в глаза макияжем, понравилась Гурову. Они встретились взглядом, сыщик улыбнулся. Девушка вопросительно подняла тонкую бровку. Он начал закуривать, гадая, неужели она платная? Такая молоденькая и чистенькая. Или он, старый козел, ничего не понимает, а девушка пришла сюда просто развлечься, потанцевать? Но музыка и танцы на втором этаже. Девушка и ее подруги не играют, значит, ищут клиента. Если так, то у них должен быть сутенер-охранник. Гуров пригляделся к окружающим, но никого подходящего не заметил. А может, сначала ее нужно пригласить к стойке бара или в ресторан, тогда и проявится сутенер? Пригласить ее на коктейль. Размышление сыщика прервал Станислав, бесцеремонно толкнувший Гурова под локоть. Так задумчив бывает поэт в поисках рифмы. Они в ресторане пошли. Он увлек Гурова к лестнице. Зал представлял собой просторный амфитеатр. Внизу круглая площадка для танцев, на которой топталась лишь одна пара. Станислав усадил Гурова за стол. Тут же подлетел официант, принес две порции виски и блюдечко с орешками. Оказывается, Станислав уже успел сделать заказ. Мария с компанией сидит справа через столик. Гуров оглядел полупустой и полутемный зал. Все было благопристойно, чинно и достаточно скучно. На сцене певца-гитариста сменила девица в смелом декольте, но совсем без голоса. Вцепившись в микрофон, она что-то шептала о любви и погоде. Столик, за которым сидела Мария, был на шестерых. Рядом с актрисой располагался полный лысый мужчина. С другой стороны сидел молодой, коротко стриженный блондин. Гуров, видевший Олега Турова лишь на фотографии, мог только догадываться, что это он и есть. Третий мужчина, широкоплечий атлет, смахивал на охранника. О девицах на таком расстоянии, учитывая освещение, ничего сказать было невозможно. Одна из них — наша Катюша, — неожиданно произнес Станислав. Интересно, каким образом она попала в компанию. Мимо Гурова и Станислава прошел черт с заметно выпившей девицей. Человек, которого разыскивали сыщики, занял столик неподалеку. Разыскники не знали черта в лицо, даже не имели его примет. А тот не знал о существовании этих ментов. Конечно, он не сомневался, что милиция его разыскивает, но такого близкого соседства не мог предположить. И все-таки Гуров обратил на него внимание. Но объяснялось это лишь тем, что мужчина и женщина не подходили друг другу. Он высокий, хорошо сложенный, с уверенными движениями брюнет, она невзрачная, в плохо сидящем, вызывающей ярком платье, сползущей по лицу косметикой. Посмотрев на странную парочку, Гуров отвернулся и забыл о них. Прошло часа два. Неожиданно за столом, где сидела Мария, начали говорить на повышенных тонах. Затем Олег Туров вскочил и выплеснул содержимое бокала в лицо своего толстого приятеля. Тот отшвырнул стул и приготовился к рукопашной. «Станислав, забери Марию», — поднялся Гуров. Кричко подскочил к ссорящимся, незаметно ткнул двумя пальцами толстяка в печень, отчего тот мгновенно опустился на стул. «Прошу меня извинить». Тихо, но твердо заявил Станислав, великой актрисе противопоказаны стрессовые ситуации, к тому же завтра у нее сложные съемки. «Ты кто, собственно, будешь?» — грубо спросил Олег Туров. «Если Станислав говорит, пора домой, значит, так оно и есть», — заявила Мария, вставая. «Спасибо за компанию». «Машенька!» — воскликнул Олег. Но Мария уже направилась к выходу, взяв под руку Гурова. «В этот момент черт!» Увидел сыщика и почему-то сразу понял — мужик из конторы. Проводив взглядом ушедших, он подсел к столику Турова. — Привет, Олег, — сказал черт. — А где твоя умненькая сестренка? — А, Сергей, привет, — вяло ответил Олег. — Знакомься, все свои. — И какие красотки! Черт поцеловал руку Катюши Сметаниной. Глава шестая. Сергею Бестаеву природа отрезала щедро, широкоплечий, поджарый брюнет с голубыми глазами. В школе он учился легко, считался твердым хорошистом, занимался спортом, играл за сборную школы в футбол и баскетбол, бегал, прыгал. Единственный сын одинаково равнодушно относился к маме и папе. В просторной, по тем временам, трехкомнатной квартире обитала еще и бабушка, мать отца. Она вела хозяйство и почти не выходила из кухни. Отец, партийный функционер районного масштаба, когда Сережа учился в 5 классе, куда-то слинял. Мать, актриса эстрады, где она танцевала и пела, а в основном спала с руководителями легкого жанра, слез по ушедшему мужу не лила. Когда Сергей учился в классе 10, мать не вернулась с гастролей. В общем, родителей Сергей потерял, словно попутчиков в поезде дальнего следования. Каждый забирает свои вещички и сходит на свои станции. Школу он закончил без проблем и подал документы в Щукинское театральное училище. И вот на вступительных экзаменах Сергей Бестаев впервые получил по носу. Известный, любимый Сергеем артист, председатель приемной комиссии, даже не дослушал стих Бестаева до конца, рассмеялся. «Как говорится, жить будет, петь никогда». Затем посмотрел на него, почему-то неприязненно, и продолжил. «Молодой человек, внешность у вас подходящая, но в нашей профессии не она решает. Примите добрый совет. В театральной больше не пробуйтесь». По сердцу царапнуло, но не в институте дело. А увидел Сергей в глазах опытного актера презрение, словно разглядел он в Сергее некий порок. Толкнулся в мои, но не прошел по конкурсу, и оказался Бестаев в военкомате. Здесь его оценили по достоинству. «Была бы гвардия, направили бы в гвардию», — сказал военком, хлопая Сергея по гулкой груди. «Конечно, в моряки тебя определить следует, да год жалко. Двигай десантником». Отслужил Сергей легко. Вернулся, переоделся и появился на улицах столицы завидный жених. Одно плохо. Родители деньги присылать перестали, а бабка померла. Тут еще Бестаева решили уплотнить, подселить соседей. Люди с детьми десятилетиями в очереди на квартиру стоят, а тут кобель одинокий в трехкомнатных апартаментах прыгает. Вроде совсем петля. Да неожиданно Сергея в райисполком пригласили. К самому председателю. К великому удивлению, неестественно блондинистый секретарши хозяин принял неизвестного парня без очереди. Маленький, пузатый, почти лысый, он вышел из-за стола и неожиданно обнял Сергея. «Вот он какой! Сереженька! Вымахал! Ну, садись!» И, не давая гостю опомниться, продолжил. «А Николашка, батя твой беспутный, так и пропал с концами. Слышал, он сейчас на Дальнем Севере большой фигурой стал. Мамаша не пишет. Ох, в молодости хороша была, глаз не отвести. В тебе кого больше, отца или матери?» Понимая, что ответа от него не ждут, Сергей благоразумно молчал. «А ведь я у твоего бати в замах служил. Не обижал он меня, грех жаловаться. За добро добром платить следует. Распоряжусь, никого не пустим в квартиру Бестаевых». Хозяин беспечно болтал, но Сергей чувствовал на себе его оценивающий взгляд. «Значит, школу закончил, армию отслужил, теперь в институт? А чего не женишься? Не отбегал своего?» Сергей спокойно ответил: «А чего я бегал-то? От самолета к вертолету, да от столовой до сортира». «И то верно. Хотя откладывать с таким делом не стоит. В историю можно вляпаться». «Слушай, Серега, приходи ко мне на обед». Хозяин перелистнул календарь. «Вот, в воскресенье приходи, часиком к 3. Мы с тобой этого...» Он звучно щелкнул себя по горлу. «А то, когда я один, меня бабы поедом едят. Договорились?» «Я тут, неподалеку живу, на Брестской. Тебе секретарша адресок черкнет. Ну, будь, не прощаюсь». В воскресенье еще за стол не сели, Сергей все понял. У предисполкома имелись молодая жена и дочка, ей ровесница. Только выглядит похуже. Завитая блондинка с маленькими глазками, зато с длинным носом. Фигурой она напоминала нечто из старой мебели. Ножки прочные, короткие, а задница как здоровенная тумбочка. Сергей сел за стол, взглянул на огромный нос будущей невесты и подумал, скорее в квартиру табор цыганский пущу, чем эту красотку. Но вести себя следует разумно. Событий не форсировать, а жениховство никто никаким временем не ограничивал. Главное, не напиться до безумия и к невесте в койку не упасть. Обед прошел превосходно. Прощаясь, хозяин хлопнул Сергея по плечу. «В этом доме тебя ждут в любое время суток!» И добавил. «Заходи на службу, обсудим вопрос трудоустройства». «Устроит он меня, слов нет, как и не снилось». Но дочку свою заставит взять. Чтобы квартиру не тронул, придется изображать жениха. А работать я лучше грузчиком пойду, — рассуждал Сергей, покидая гостеприимный дом. Через неделю Сергей снова был зван на обед, во время которого вся семья повела себя значительно активнее. Дочка дура дурой, однако пару раз ухватила гостя за коленку. Хозяин напрямую предложил должность в исполкоме. Хозяйка была еще лаконичнее. Столкнувшись с Сергеем в коридоре, твердо сказала, «Завтра в 3 загляну к тебе». «Ну все. Кажется, я отбегался», — подумал Сергей. «Семейка боевая. Живьем не выпустят». На следующий день мадам явилась к Сергею ровно в 3. И не успел он опомниться, как оказался без штанов. Встречаться они стали ежедневно, днем, и занимались любовью до изнеможения, словно олимпийские чемпионы, готовящиеся к своим главным победам. Вскоре Сергею стало не на что жить. Он кое-что продал из дома, но денег хватило ненадолго. Тогда он обратился к приятелю детства и через неделю занялся малым нелегальным бизнесом. Одному передать, у другого взять, третьему заплатить. Как-то его остановил участковый, немолодой капитан, известный среди дворовой шпаны под именем дяди Вася. «Не работаешь, Серега», — сказал дядя Вася, — «это плохо. Фарцуешь помаленьку, это еще хуже. Я давно служу и еще не встречал человека, который бы вовремя остановился. Только тюрьма, других остановок не случается. Не хочешь сидеть в тюрьме? Приходи завтра к начальнику отделения. С утречка, пока подполковника день не закрутил. От разговора тебя не убудет. А то я на тебя как на пацана смотрю, а ты вон какой лоб вымахал. 3-го дня у Елисеевского коробку с Мальборо принял, а та коробка на 3-шник тянет». Сергей долго стоял и смотрел вслед удалявшемуся дяде Васе. Дело в том, что когда он принял на продажу 10 блоков Мальборо, у него были при себе доллары, и если б его в тот день взяли, разговор пошел бы уже не о 3-шнике. На следующий день в 9 утра Сергей постучал в дверь начальника отделения милиции. Услышав приглашение, вошел и доложился, как сержант должен докладывать подполковнику. «Я слышал, Бестаев, ты в острог собрался?» «Наговаривают, товарищ подполковник», — бодро ответил Сергей. «Ну, а коли наговаривают, значит, сядешь не сегодня, а послезавтра», — заметил подполковник. «Аппетит хороший?» «Так точно, не жалуюсь». «Лопаешь по несколько раз в день?» «Так я не медведь, чтоб всю зиму лапу сосать». «В тюрьме тоже баланду 3 раза в день дают», — усмехнулся подполковник. «На какие шиши живешь?» «Вижу, после армии приоделся. Кручусь, как все, товарищ подполковник». Сергея прошиб пот. Разговор становился опасным. «Ну, как я знаю, ты черту еще не переступил, но у самого края топчешься». Подполковник держал в зубах незажженную папиросу, видно, пытался бросить курить. «Ты, Сережа, мне по всем статьям подходишь. Здесь родился. Районы ребят знаешь, и тебя каждый знает. Участковым хочу пригласить. Работа, прямо скажу, тяжелая. Но со временем опером станешь. В общем, давай к нам в школу милиции, потом по лестнице вверх. Сколько дыхалки хватит?» «Как обухом, товарищ подполковник. — признался Сергей. — Подумать следует. Пока раздумывать будешь, за колючкой окажешься. Отправляйся в кадры, 10-я комната. Получай направление. Сегодня ты еще без наручников. Через 3 дня Сергей Бестаев был уже курсантом средней школы милиции. Прекрасные характеристики из военкомата, милиции, отличная физподготовка дали ему зеленый свет. А личная жизнь Сергея продолжалась в постели с мадам. Но, как известно, всему приходит конец. Однажды вечером позвонила секретарша председателя райисполкома и пригласила Сергея на утро к хозяину. В этот раз тот не вышел из-за стола, не предложил садиться. «Что у меня жена шлюха, я и без тебя, сопляк, знаю», — резко сказал хозяин. «Так она шлюха для людей повыше тебя рангом, а для таких, как ты, она супруга председателя. Я тебе, мразь, такую семейку подселю, что ты на Дальний Север коленем, пехом отправишься и о квартирке своей забудешь». Сергей не дрогнул, ответил спокойно. «Ну зачем так круто? Я сегодня не мальчик с улицы, а без 5 минут офицер милиции. Думаю, скандал вам не нужен. Я, конечно, виноват перед вами. В менты подался? Ха, шустряк! Да ты знаешь, что начальник райуправления, полковник, передо мной по стойке смирно стоит?» — спросил хозяин, но в его голосе металла поубавилось. «Нарушения, допущенные мною, строго осуждаю. Обещаю, рецидивов не будет», — твердо произнес Сергей. Хозяин неожиданно улыбнулся, пробормотал. Уже и слов нахватался. «Ладно, иди, поганец. Все-таки мы с батей твоим не один год на ковре кувыркались». Сергей прекрасно понимал слова председателя о бате. «Дружба лишь шелуха, дающий ему возможность отступить. Главное, он, Сергей Бестаев, из ямы выскочил. Жалко, с мадам придется расстаться, но без потерь в таких делах не бывает». Школу милиции он закончил с отличием. Меньше года проработал участковым и стал оперативником. Районная братва восприняла превращение старого приятеля в мента спокойно. Некоторые ребята остепенились, считали службу у Сергея не хуже всякой другой. В стране началась перестройка. Жизнь закипела по-новому. Неизвестно откуда, словно клопы, вылезла на улицу масса жулья различного калибра. Больше стало иномарок. У метро и вдоль тротуаров выросли торговые палатки. Многие знакомые Сергея начали регулярно ездить за рубеж, превратились в челноков. Цены взлетели в космос, но, казалось, народ не смущают, покупали все кряду. Значимость операотделения упала, так как прибывший народ не знал Сергея Бестаева в лицо, смотрел без уважения. Он обошел весь район, пересчитал палатки, постарался запомнить новые лица. Подумал, хотя советскую власть и отменили, но власть-то осталась, и вы скоро в этом убедитесь. Он взял в отделении автобус и 2 бойцов ОМОНа и в один прекрасный день начал проверять документы у всех палаточников подряд, акцентируя внимание на кавказцах. Сначала к действиям опера отнеслись несерьезно. Зубоскалили, пытались откупиться, кто бутылкой водки, кто деньгами. «Попытка дачи взятки должностному лицу», — спокойно констатировал Бестаев. «Паспорта нет? Ребята, помогите ему. Он туда». Людей ставили в раскоряк у машины, обыскивали, хотя права на это не имели, но обнаруженный пружинный нож или газовый пистолет компенсировали недостатки закона. Вскоре переполненный автобус подъехал к отделению милиции, где начал командовать дежурный капитан. «Без паспорта, без разрешения на торговлю, сопротивление сотрудникам при исполнении дежурного, квитанции, естественно, не выдавали. 3 особо гонористых парней отвезли в суд, где оформили им по 10 суток. «Слушай, командир, фрукты погибнут», — сказал один казец. Опытный капитан зло прищурился, приказал. «Покажи ладони». Парень послушно вытянул холеные руки. Этими руками ты выхаживал мандарины и виноград? Ты руки своего отца и деда видел? Иди, сортир мой, и не попадайся мне на глаза. Через 2 дня Бестаева в районе знали. Завидев его статную фигуру, особо суетились пожилые торговки цветами, сигаретами, всякой мелочью. Однажды к нему подошел кавказец в летах, предъявил паспорт с временной пропиской. Сказал: «Слушай, командир, мы видим, ты человек справедливый. 2 слова сказать хочу». «Говори, отец». Сергей сразу отметил и перстни на пальцах кавказца, и тяжелую витую цепь на волосатой шее. «Слушай, мужчины не могут говорить, стоя на виду у всех, как голодранцы. Ты когда службу заканчиваешь?» «По-разному». «А ты, отец, меня на шашлык пригласить желаешь?» — в лоб спросил Сергей. «Вах, такой молодой и такой умный!» Морщины на загорелом лице старика обозначились четче. «Шашлычную Ашота знаешь? Зайди 9 часов. Съедим по куску мяса, выпьем по стакану вина, решим, как жить в мире, не мешать друг другу». Лицо его лучилось добродушием и надеждой. Сергей кивнул, но оговорился. «Только учти, я не мэр города и даже не начальник отделения. Законов не пишу». «Мы понимаем, каждая птица летает на своей высоте». Кавказец исчез в толпе. Бестаев зашел в отделение, поделился своими сомнениями с начальником, замом отделения по розыску. Майор, бывалый розыскник, выслушал его недоуменно. «Ну, ты девицу из себя не строй, тебя же купить хотят. С ними свяжешься, кончится твоя короткая служба либо пулей, либо тюрьмой». «В 9, говоришь?» «Я зайду, взгляну, что за народ». «Брать ли тебе оружие? Сам решай. Не думаю, что торговцы станут тебе в вино отраву сыпать, чтобы отобрать именной пистолет. Но если им прикажут, все может случиться». В общем, начальство предпочло остаться в стороне. Когда Сергей пришел к Ашоту, стол уже был накрыт. Шашлык, фрукты, красное сухое вино, коньяк. Сергею понравилось, что народу в шашлычной было много, это успокаивало. За их столом сидело лишь 4, что тоже неплохо. Легче ориентироваться, разбираться в ситуации. Старик, пригласивший Сергея, судя по всему, пользовался авторитетом, в основном из-за своего возраста. Звали его Мурадом. Бестаев знал, что Мурад держал большую палатку, где 2 русские девушки торговали в основном спиртным, на 90% самопалом. Явным авторитетом среди присутствующих был чеченец по имени Виктор. «Скорее всего, это имя он взял лишь на время присутствия в Москве», — подумал Сергей. Виктор молчал, пил мало, держался крайне сдержанно. Почему-то Сергей решил, что он вооружен, потому следил за его движениями, особенно за правой рукой. Раньше среди торговцев такой парень никогда не появлялся. Бестаев поставил бутылку красного сухого вина рядом с собой, наливал только из нее. «Какое дело у тебя ко мне имеется?» — обратился он к старику. «Ты, командир, наших парней сбил. Напугал так, что они на площадь ходить перестали. А русские парни ломают наши палатки, портят фрукты, цветы, воруют водку. И что предлагаешь? Мы не можем у каждой палатки постового держать, не посольство. Да и в отношении ваших джигитов ты, видимо, не в курсе. Я вчера видел 5. К прохожим приставали». «Этих мы уберем», — впервые подал голос Виктор. «Мелкие шакалы, они везде есть». «Уберете, потом посмотрим», — спокойно ответил Бестаев. «Спокойно мы будем жить, ты больше заработаешь», — сказал Мурат. «Как вы, русские, говорите? Бог велел делиться». «Я зарплату получаю, мне не требуется». Бестаев понимал, такой разговор в присутствии 3-х лиц не ведется. «Ты мент. Старшего слушать положено», — неожиданно резко сказал Виктор. «Для меня старших половина Москвы. Если каждого слушать буду, меня со службы выгонят. Сергей понимал, что оперу от торговцев что-то положено, и не принципы его удерживали. Просто разговор с его точки зрения велся неправильно. «А вас, уважаемый гость столицы, я вообще первый раз вижу». Он посмотрел Виктору в глаза. «Хотел бы на ваш паспорт взглянуть». Видно, к их разговору прислушивались из-за соседних столов, так как в шашлычной стало тихо. «Ах, тебе, мент, мой паспорт понадобился!» Виктор насмешливо улыбнулся, опустил руку в правый карман брюк, но Сергей его опередил, мгновенно выхватив свой Макаров. «Документы в кармане брюк не носят!» «Молодец!» — громко сказал неожиданно появившийся майор. «А ты, Мухтар!» — говном оказался. Майор ловко надел на Виктора наручники и вынул из его кармана пистолет ТТ. И тут все, наконец, заметили, что в дверях стоят два бойца с автоматами. «О двух годах тебе только мечтать, и никто из братвы за тебя не заступится. Война уже закончилась, а ты все с оружием ходишь, и что-то далековато от Грозного». Автоматчики в пятнистой униформе подхватили Виктора под руки, майор сел на освободившийся стул, налил в бокал коньяка, выпил. «Что же ты, Мурат?» — обратился он к старику. «Мирный торговец, а сидишь за одним столом с боевиком, ты еще приглашаешь моего парня. Крови хочешь?» «Не дай бог, начальник, всеми святыми клянусь». «Очень легко клянешься, Мурат. Не верь ему, Сергей. И пошли отсюда». У дверей майор остановился, сказал: «Замечу еще, что с бандитами вяжешься. Паспорт порву. На 101-й километр отправлю. Да не одного, а со всей твоей шоблой. Думаешь, я не знаю, кто у тебя на базаре торгует?» Время шло. Инцидент начал забываться, но руководители группировки, обслуживающей улицу Горького, гостиницы «Минская Националь», оперуполномоченного Сергея Бестаева в один прекрасный момент поймали и не на жирную наживку, а на пустой крючок. Сергей выходил из отделения, когда столкнулся с одноклассником Петькой Лещом. Морда у него была крепко помятая и мокрая от соплей и слез. Бестаев толкнул одноклассника в рыхлый живот. «Ну что, слюни распустил? Дом сгорел? Или товар умыкнули?» Он знал, что Петька промышляет челночным бизнесом, катается в Китай, Таиланд и еще не весть куда. «О, черт! Ты меня спасти можешь!» — воскликнул Петька, обнимая школьного товарища. «У меня чертом лет 20 никто не называл. И на кой мне тебя спасать? Своих дел не хватает». Чертом Сергея Бестаева прозвали в классе втором за прическу. Классная велела постричься, а он, экономя деньги, взял ножницы и обкорнал себя наголо. Мама, увидев, ахнула, попыталась собственноручно дело выправить, однако ничего не получилось. Волосы у Сережки торчали смешными кустиками, и кто-то из ребят сказал, мол, ты словно натуральный черт. Так и прилипло. Сейчас, когда Петька Лещ старую кликуху назвал, Бестаев ухмыльнулся, вспомнив детство. «Ну ладно, подбери сопли. Зайдем ко мне, поделишься бедой. Может, полегчает». Бестаев отвел приятеля к себе в кабинет. Здесь Петька и впорол другу детства свою легенду. Завтра у него суд за хулиганку. Вмажут пару лет как миленькому. А он, дурья башка, занял у Митька штуку баксов. Должен был вчера отдать, но хромой, кличка Митька, как сквозь землю провалился. Запил, наверное. На оперу, видно, затмение нашло. Разве кто-нибудь $1000 Лещу даст? Петька продолжал плакаться. Митек хоть и не в законе, но вор авторитетный, а долги на зоне через месяц узнают. Положат у параши, а то и опетушат. Бестаева передернула. «Не пойму, чего ты от меня хочешь. Объявится Митек днями. Передай ему баксы. Скажи, Лещ парится, а тебе кланяться велел». Просьба одноклассника Сергею не нравилась, но как-то неловко было отказывать жалкому помятому лещу. «Зелень настоящая?» — грубо спросил он. «Серега, матерью клянусь, как можно? Ну, сам посмотри». Лещ вынул из кармана мятый конверт. Сергей посмотрел бумажки на свет, словно что понимал. Затем убрал их в карман и нравоучительно произнес: «Салага, кто же у серьезного вора деньги взаймы берет?» Первую сотню Сергей истратил дня через три, но с зарплаты честно долг вернул обратно в конверт. Старый Митек все не появлялся. Сергей даже знакомых поспрашивал, но никто хромого не видел. Оперу и в голову не приходило, что несколько пар глаз за ним присматривают, в основном обращая внимание на расходы оперативника. Сергей не отличался особыми принципами, но свое от чужого в те годы отличал четко. Доллары не трогал. А Митек, организовавший эту затею, несказанно удивлялся человеческому терпению. Кто-то из содельников Митька, поняв суть дела, насмешливо сказал: «Хромой, ты чем мучаешься? Девку дай оперу, она его вмиг вытряхнет». Совет был хорош, но реализовать его оказалось трудно. Первая же красотка, которую подвели без Таева, осрамилась. Она взяла Сергея под руку и, тяжело дыша, сказала: «Красавчик, сотня баксов, и ты получишь море удовольствий». Сергей отстранился, оглядел проститутку. «Сотня?» — удивился он. «Так дешево? Я лично беру 200». Но тут случилось непредвиденное. Сергей влюбился в цветочницу Люську, что появилась с ромашками на его территории. Обычная девка, не лучше других, но с совершенно потрясающей грудью. Зная свои козыри, Люська не носила лифчика, колыхала своим богатством и сразила Сергея наповал. Братва тут же усекла ситуацию. Переговорила с девушкой, и Сергей получил желанное. Баксы через 2 недели кончились, а Люська исчезла. Она торговала теперь на рынке. Восторг, за который Бестаев заплатил в валюте, раздавался за деревянные, а то и за бутылку. И тогда появился Хромой. Он подошел к Бестаеву и, скромно глядя в землю, сказал: «Привет, командир. Я давеча с зоны маляву получил. Лещ сообщил, что оставил у тебя кое-что. Хотелось бы получить». «Я их истратил», — честно ответил Сергей. Он посчитал, что Хромой пожилой уголовник смирится и против представителя власти не попрет. «То не мои деньги, общаковые. Люди не поймут. Следует вернуть, черт». «Я для тебя старший оперуполномоченный, капитан милиции Бестаев. Одесские клички забудь». «Не серчай, черт. Как деньги вернешь?» — ответил Хромой. «Хорошо», — смирился Сергей. «Заработаю, продам кое-что и отдам». «Ну, считай, с сегодняшнего дня счетчик работает. 10% в день, учитывая мою к тебе давнюю любовь. Но ты можешь отработать». «Я воровать не пойду», — твердо сказал Сергей. «Ты воровать и не умеешь. Напильник в руках держишь? Приходи ко мне к вечеру, столкуемся». Митек Хромой жил в полуподвале, бывшей дворницкой, занимал 2 комнатушки. В одной спал, в другой мастерил, чинил замки да краны. Как вскоре понял Бестаев, Хромой изготавливал уникальные отмычки, ключи по слепкам, воровская братва мастера ценила, сама садилась, но Хромого Митька не сдавала. Сергей Бестаев, он же черт, оказался учеником на редкость способным. У него был точный глаз и чуткие пальцы. Все свободное время Сергей пропадал в дворницкой Хромова, точал воровской инструмент. Через месяц Хромой заявил: «Ну, ты свой должок погасил. Можешь отправляться на все 4 стороны». Такие слова можно было бы сказать привыкшему к зелью наркоману. Особо не напрягаясь, черт зарабатывал в подвале несколько своих окладов, и не надо писать осточертевшие бумаги, тянуться перед дураками на ковре. Он ушел из подвала и теперь в свободное время валялся на тахте. А вскоре начали перетряхивать все спецслужбы, в том числе и милицию. Выяснилось, что капитан Бестаев отсутствовал на каком-то важном совещании. И его уволили. Тогда он вернулся в подвал Хромова. Я знал, что ты придешь. С твоим талантом в ментах не служат. Взгляни, тут слепчик один принесли. Очень дорогой слепчик. Только делал его человек без руки. Не знаю, что и предпринять. Взгляни, может, ты что поймешь? 500 зеленых аванс за исполнение 2000. Черт работал неделю, сделав 3 различных дубликата. Хромой ткнул корявым пальцем в один из них. А почему у тебя здесь выступ появился? На слепке и намека нет. «Не знаю. Показалось, что он здесь обязательно должен быть», — ответил Сергей. Заказчику отдали все 3 ключа. Подошел тот с выступом. «Ты, черт, настоящий мастер! Я таких не видел». Но Бестаев в подвале не задержался. Подвернулась бойкая, смазливая девица. Составили брачный контракт, согласно которому в случае развода Сергей Александрович Бестаев оставался в своей квартире и при личных насильных вещах, все остальное отходило супруге. Глава 7. По указанию Гурова оперативники составили список всех знакомых Елены и Олега Туровых, а также покойного Игоря. Список получился внушительный, братья и сестра оказались людьми достаточно общительными. Кречко, брезгливо оттопырив губу, просмотрел 2 страницы, на которых уместились 28 фамилий. «И что же вы, господин полковник, прикажете с этим делать?» «Полагаю, обычная форма сбора информации здесь не годится. Они в основном люди интеллигентные, живут обособленно. Обходные маневры тут не пройдут». «Садимся на танки и вперед!» — предложил Станислав. «Еще успеешь. Предлагаю действовать по следующему плану. Приставайте ко всем с вопросами. Случайно вам неизвестно, кто мог убить Игоря? И денег не предполагаете? А врагов он имел? Оружие у него не видели? Как с людьми жил? Может, ссорился с кем? Извините, а с братьями как? А с сестрой? Девушки, естественно, бывали. А какого окраса? Может, платные?» Станислав многозначительно хмыкнул. «Идею поняли. Слова найдем», — сказал Котов. «Не сомневаюсь. Едем дальше. Простите за дерзкий вопрос, а вы сами в момент убийства где находились?» «Ради бога, мы вас ни в чем не подозреваем. Служба у нас такая. У вас и свидетели есть. Ах, спали дома. Может, звонил кто? Ночью не звонят. Ну, естественно. А собака у вас есть? Может, гулять выходили?» «А если человек откажется давать показания?» — спросил Станислав. «Какие показания? Магнитофон из кармана доставать не обязательно. Вы просто беседуете, пытаетесь разыскать убийцу. А вдруг и беседовать не пожелают?» — не сдавался Станислав. «Прискорбно. Тогда повесточку в прокуратуру к драчу. Что еще можно придумать?» «Ну, спросить о друзьях и развлечениях убитого», — предложил Нестеренко. «Любимые места посещения». «У девушки можно спросить, не была ли влюблена в Игоря», — подсказал Котов. «Эту тему можно развить». «Вот и действуйте». «А я поеду к самому». «Он вчера выселся». «Да, вопрос на засыпку». «Станислав, основное внимание на кого?» «Знаю, но не скажу», — обаятельно улыбнулся Станислав. «Вперед! И флаг вам в руки!» Когда все вышли, Гуров, не торопясь, закурил, прошелся по кабинету. Черта, которого назвали Рябов и Рудин в своем разговоре, по картотеке установить не удалось. Не значился он и в компьютере Интерпола. Стало быть, убийца не из преступной среды. Выйти на него возможно только через связи самих Туровых, которые, естественно, никакого черта не знали, имели милого знакомого Ивана Ивановича Иванова, или как его там звали. Гуров позвонил Турову, справившись о здоровье, попросил разрешения навестить. Хозяин встретил сыщика бодро, провел в просторный кабинет, открыл бар. «Как наш бронепоезд все еще на запасном пути?» «Я вот что не пойму», — сказал Гуров, разглядывая бутылки, стоявшие в баре. «Сейф открыли. Увидели пачки долларов. Но взяли лишь сидером». «Что заказывали, то и взяли», — ответил Туров. «Допустим». «А наличные деньги убийце вообще не нужны?» «Может, он бы и взял, да брат помешал?» «Все равно не сходится». Гуров наполнил две рюмки. «Может, вам лучше воздержаться?» «Коньяк в малых дозах допустим». «Ваше здоровье». «У меня к вам просьба». Гуров потянулся за сигаретой, но удержался. «Думаю, преступник все же несколько пачек баксов прихватил с собой. Попросите своего бухгалтера сверить наличность в сейфе с документацией. Может, все-таки какой-то суммы не хватает? Мне бы это помогло. Номера на банкнотах серийные. Если задержим кого, улика неопровержимая». «А сидером?» — обеспокоился Туров. «Ну, прежде чем дом построить, следует яму под фундамент выкопать». Туров сверкнул голубыми глазами. «А вы человек обстоятельный. Обязательно. В нашей профессии иначе нельзя. Только долго очень. А вы номера своих счетов смените или еще какой-нибудь фокус придумайте, чтобы посторонний к вашим деньгам доступа не имел». «В украденном сидероме моих данных не было. Я сплю спокойно». «В таком случае свое спокойствие вы ловко скрываете», — усмехнулся Гуров. «Что мы все обо мне печемся? Какие у вас расходы?» «Полагаю, деньги нужны?» — поинтересовался хозяин. «Деньги всегда нужны», — философски ответил Гуров. «Однако не возьму. Мы уже говорили на эту тему, не будем повторяться». «Так ведь без денег дело страдает». «Открою секрет. Не хочу в тюрьму попасть. Я, признаться, к комфорту привык». Туров фыркнул, качнул тяжелой головой. «Я не всегда понимаю, когда вы шутите, а когда говорите серьезно. Это нас роднит. Мне тоже трудно определить, когда я шучу, а когда говорю очень даже серьезно». Григорий Котов напросился в гости к сестре Турова Елене. Она постаралась принять оперативника как можно доброжелательнее, приготовила чай, выставила вазочки с вареньем и вафлями. Котов взял тонкую чашку, с любопытством ее осмотрел. «Очень красивая вещь, выполнена настоящим художником». От неожиданности Елена смутилась. Она и не помнила, чтобы кто-нибудь из гостей обращал внимание на действительно красивый сервиз, якобы некогда принадлежавший Николаю Первому. Она закурила тонкую сигарету, напомнила: «Вы пришли задавать вопросы». «Один вопрос», — уточнил Котов. «Кто убил вашего брата?» На мгновение Елена опешила. «Вы не считаете этот вопрос оскорбительным?» Она повысила голос, чувствовалась, вот-вот сорвется. «Тогда разговор не получится, и мы не узнаем, кто убил вашего брата». «Вас выгнать или сами уйдете? Вы отдаете отчет в своих словах? По-вашему, я знаю убийцу Игоря и укрываю его». Котов грустно посмотрел на нее. «Вы чего молчите? Не знаете, как выпутаться?» «Среди ваших приятелей существует мужчина, сильный, смелый, решительный, способный на убийство», — спросил Котов. «Вопрос риторический. Вы считаете, чтобы выстрелить в спину, необходимо обладать всеми перечисленными качествами?» Уклонилась от ответа Елена. «А вы умненькая. Лучше бы я была хорошенькая. Среди ваших друзей многие бывали в загородном доме?» «Насколько я понимаю, это первый серьезный вопрос. Называя человека, я навлекаю на него неприятности». Но этот вопрос вам уже задавали в прокуратуре, и вы на него ответили. Я даже имена... Какого черта тогда задавать одни и те же вопросы? Мотаться по замкнутому кругу? Профессия, — ответил Котов. Он пытался понять, подозревает кого-либо Елена или нет. Она, конечно, много думает об убийстве, не исключено, даже ведет собственное расследование. Есть у нее какая-нибудь версия? «О чем вы так сосредоточенно думаете?» — спросила Елена. «Не понимаю, как можно задавать вопрос, на который в любом случае последует лживый ответ?» «Лживый ответ, как и правдивый, несет в себе определенную информацию. Следует только правильно ее расшифровать». «Интересно. Я раньше никогда об этом не думала. Предлагаю Соломонова решение. Выслушайте мой ответ». Если сочтете его лживым, то я откланяюсь. А если почувствуете, что говорю правду, продолжим разговор. Ну, хорошо. Слушаю, — согласилась Елена. Я поставил себя на ваше место, и вот мои рассуждения. У меня убили брата. Я подозреваю одного человека, но мои подозрения ни на чем существенном не основаны. Так, девичьи бредни, да некоторое стечение обстоятельств. Если назову его, то человека начнут таскать на допросы, и я, в первую очередь, перед собой буду выглядеть полным дерьмом. В таком случае я бы промолчал. Вот о чем я думал. А я не думала, так как никого не подозреваю. Естественно. Котов поднялся. Подозреваешь, девочка, еще как подозреваешь, проговорилась. Через 2 дня группа вновь собралась. Судя по лицам, никто ничего не нарыл, хотя 2 дня не срок. Сегодня ничего, завтра, глядишь, и что-то появится. «Валентин, я твой рапорт читал», — заявил Гуров, — «но, учитывая твою стойкую нелюбовь к эпистолярному жанру, не шибко в нем разобрался». «Ленив ты, полковник. Тебе легче 10 верст пройти, чем 1 лишнюю страницу». Начерикать. «Дурные примеры», — пробормотал Нестеренко, зная, что Гуров тоже писать не любит. «Ты бы хорошие примеры брал», — ответил Гуров. «К примеру, Станислав на 4 страницы воды набрал. Я читал, словно поэму к влюбленной девушке». «Не влюбленный, а любимый», — недовольно поправил Кричко. «А твой отчет, Григорий, следует на графическую экспертизу отдать». Я твою бумагу расшифровывал, словно кроссворд разгадывал. О главном смысле я просто догадался. Значит, ты, Гриша, считаешь, что Елена кого-то в убийстве подозревает? Хотя из содержания рапорта я этого не вижу. Ну как же, Лев Иванович, — обидел Скотт. Я девушке говорю, что если бы, находясь на ее месте, кого-либо подозревал, то сыщику о подозрениях не сказал. Верно? Она отвечает, мол, тоже бы не сказала, так как никого не подозревает. Но она обычно строит фразы коротко, лаконично, и последнее добавление ей не свойственно. Могла бы головой кивнуть или ручкой махнуть, что естественно. Так нет же. Она фразу всю до последнего слова выговорила. Зачем? Чтобы сыщик последние слова запомнил хорошенько. «Больно сложно ты рассуждаешь», — заметил Нестеренко. «Бабы порой несут, не остановишь. А иногда и клещами не вытащишь», — вмешался Станислав. Он закончил писать новый рапорт и перебросил бумагу на стол Гурова. «В рассуждениях Григория, безусловно, что-то есть». «Ты виделся с Катериной уже после того, как Котов беседовал с Еленой?» «Как я понимаю, одна встреча последовала за другой». Гуров просмотрел отчет Станислава. «Она неплохая девчонка, но против денег ей не устоять. А кто платит?» «Конечно, она не откажется от встреч с нами, но хозяин у нее теперь Дуров. Обрати внимание, что у них общий любовник». «Ну и что?» Гуров вновь перечитал рапорт. «Упоминается одно и то же имя — Сергей», — заметил Станислав. «Хорошо, хорошо». Гуров сосредоточился. «Возможно, это один и тот же человек. Когда-то служил в милиции. Но никакого криминала я не вижу. Компания-то одна». Вот и варятся в одном котле. — Верно, — насмешливо сказал Станислав. — Только он куда-то пропал. Не позвонил Олегу, не пришел на свидание к Катерине, и ни фамилии, ни телефона его никто почему-то не знает. Но самое главное, Елена, как бы между прочим, интересуется у Катюши, не видела ли она Сергея. — Да бросьте вы, обычные бабские дела, — вмешался Нестеренко. — Мужика не поделили, велика важность. — Извини, Валентин, ты не врубился. Елена с Катей не могут делить одного мужика, — заметил Станислав. Гуров нахмурился. Тут Станислав абсолютно прав. У женщин своя табель о рангах, и она строго соблюдается, через ступеньку не прыгнешь. Никогда Елена Турова при ее гордыне не станет высказывать интерес к какому-то заштатному мужику. Возможно, ее интерес к Сергею возник после моего разговора с ней, — предположил Котов. — Лев Иванович, а ведь мы с тобой того человека видели, даже рядом сидели, — заметил Станислав. В ресторане, когда забирали Марию, высокий парень, брюнет в твидовом сером костюме. Приметы Екатерина дала? Браво! Станислав хлопнул в ладоши. Ты начал думать. Вот это прогресс! Не хами начальству. Я даже во сне думаю. Значит, Сергей. Через кого мы можем его установить? За их столом сидели мужчины, плескали друг другу в физиономии шампанское. Одного из них Мария должна знать, он киношный. У нас просто уйма информации. Но Сергей может не иметь к убийству никакого отношения. Он знаком с Олегом Туровым, — тихо заметил Котов. Как бы заиметь его фамилию и номер телефона? — мечтательно проговорил Станислав. «Займись этим немедленно», — распорядился Гуров. «Понял». Станислав вышел из кабинета. «Чтобы не мешать товарищам, прошел к секретарю звонить от Верочки». «Олег Ильич, здравствуйте. Снова полковник Кричко». «Уже соскучились?» «С начальником не повезло. Прочитал мой рапорт, остался недоволен. Просит кое-что уточнить. У вас как сегодняшний день?» «Не знаю еще. Тогда я к вам быстренько подскочу. Буквально на несколько минут». «Что с вами делать? Все равно не отстанете». «Приезжайте». Олег Туров вздохнул и положил трубку.